Отклонение. Глава 4, часть 1. «Научи!» — кричал Бокси. «Нет!» — ответила Физзи тем же тоном. «Не хочу! Уйди!» «Я хочу! Но клетка!» Мимик метался в своей личной тюрьме, топчась на одном месте. Не слишком плохо, если не считать той опасной светящейся штуки, которая прыгала по решеткам. После того, как он проснулся 30 минут назад и понял, что лишился двух профессий, Мимик пребывал далеко не в лучшем расположении духа. Он еще мог кое-как свыкнуться с его более ограниченными возможностями сознания. В конце концов, он потерял только около трети своего интеллекта и приличную часть мудрости. Его ментальные процессы снова откатились к тому состоянию, что было 3 недели назад, сразу после того, как закончилось то бедствие, зародившее весь этот беспорядок, который и привел к тому, что сейчас он находится в подобном месте. И ему это совсем не нравилось. «Учи!» — снова заорала голова псевдоксеры. Он хотел вернуть то, что потерял. Что касается профессии чернокнижника, он даже не знал, где начать искать. Он получил ее по счастливой случайности, и маловероятно, что она произойдет снова. По крайней мере, изобретателя можно получить достаточно легко. Главное, чтобы этот невыносимый гном снова дала ему эту профессию. «Пожалуйста, оставь меня в покое!» Понятно, что она не очень хотела этого делать. Физзи отрицала саму реальность. Ее несправедливо бросили в тюрьму, а вернувшиеся стражи оставили монстра с ней в одной камере. Она умоляла их поместить его в другое место. Но эти люди просто неловко посмотрели друг на друга, прежде чем закончить свое дело и тихо уйти. Человек, имеющий печать Его Величества, отдал им приказ, и они обязаны выполнять его. Ни больше, ни меньше. Несмотря на то, что все они сочувствовали Физзи, никто из них не хотел рисковать своей шкурой и испытывать на себе гнев этого человека. Взревел Мимик. «Учи меня профессии! Да заткнись ты, чертов идиот!» Почему она ударила клетку? Она прекрасно знала, что она электрифицирована. Может быть, в конце концов, настоящим идиотом была именно она? «Ладно, смотри». Гном решила, что лучше всего будет объяснить. «Видишь эти кандалы?» Она подняла свои закованные руки. «Это лишающие маны кандалы, тупица! Мало того, что они отключают восстановление, они также истощают любой оставшийся запас МП. Я не могу активировать умение наставника без МП, поэтому я не могу дать тебе профессию, даже если бы захотела». «Ты врешь, предатель, лжец, невкусная, подлая вещь! У тебя точно такие же, придурок! Разве у тебя есть МП?» «Нет». «Значит, если ты понимаешь, то просто заткнись». Он действительно успокоился. Гном уставилась на него. Ее маленькие плечи поднимались и опускались, пытаясь успокоить неровное дыхание от их словесной перепалки. Ей стоило сказать это еще в начале. Бокси всегда внимательно слушал ее напутствие. Увы, когда она наконец успокоилась, ее снова охватила тревога и неуверенность в будущем. Что она делала? Кричала и оскорбляла монстра, который мог сожрать ее за один укус. Осознание этого было более чем достаточно, чтобы заставить ее отступиться и забиться в дальний угол камеры и в полглаза наблюдать за своим сокамерником. По крайней мере, это временное неудобство. Стражи что-то там говорили о том, что их обоих уже завтра отсюда уберут. Поэтому все, что ей нужно делать, это сцепить зубы и ждать. А затем вновь сцепить зубы. Годами. До тех пор, пока она будет вынуждена строить военные машины. Скорее всего, ей сильно перепадет, если она будет плохо справляться с этим. Нет, ее могут поколотить вне зависимости от того, как хорошо она будет выполнять свою работу. Но разве они освободят ее, как только у ее приговора завершится срок? А закончится ли он вообще? «Как быстро!» Физзи посмотрела в сторону монстра. Мимик полностью восстановил свое самообладание, и в настоящее время с непроницаемо решительным лицом задал ей вопрос. «Что как быстро?» Она сама не поняла, почему стала отвечать. «Как быстро уходит МП?» «Как? Ты не знаешь?» «Нет». «Я думаю, 50 единиц в секунду. Или около того?» Он снова замолчал. Бледная голова втянулась обратно, оставив непримечательный вид монстра. Простой деревянный сундук. Казалось, у него больше не было никакого желания поговорить с ней. Да и Физи сейчас не нуждалась в партнере для разговора. Ладно, на самом деле еще как нуждалась. Она отчаянно хотела, чтобы кто-то, по крайней мере, выслушал ее проблемы. Но она не собиралась изливать душу этому существу. Почему ей вообще приходится делить камеру с этим ужасным монстром, который причинил ей столько боли? Ха? Она села и посмотрела на сундучок любопытным взглядом. Он действительно что-то сделал ей? Нет-нет-нет, Бокси ясно заявил, что он несет ответственность за смерть ее брата и отца. Этого было более чем достаточно, чтобы ненавидеть его. Так же? Стоп, не совсем так. Во время допроса он упомянул о месте их смерти, но утверждал, что не убивал их, а просто съел их. Тем не менее, осквернение мертвых, несомненно, заслуживает презрения, верно? Не говоря уже о том, что он убил бандитов, ответственных за смерть ее родителей, а также авантюристов, что не смогли их защитить. Другими словами, он отомстил за нее, вроде. Все ответственные за несвоевременную кончину гномов уже давно покоились в желудке этого монстра. Она в бессилии закричала и катилась по полу. О чем она только думает? Невозможно, чтобы монстр отпустил их живыми. Существо наверняка само бы их убило, не доберись до них бандиты раньше. Тогда все это время он вытирал ее память без всякой на то причины. А, но разве таким образом он не защищал информацию о своей личности? Подождите-ка, как так получилось, что он ее не убил? Если бы Физзи просто поговорила с ним, а не предала его, то они определенно были бы в мастерской, практикуя профессию, а не сидели в тюрьме и ожидали своей мрачной участи. Во всяком случае, пока Бокси приносил ей больше пользы, чем вреда. Безделушки непоседы Физзи никогда не были процветающим магазином, но она изо всех сил старалась держать его на плаву своими силами. Подавляющее большинство клиентов отменили свои заказы, как только узнали о пропаже ее отца и брата. Поэтому она изо всех сил старалась сохранить наследие своего отца. «Бокси, я могу кое-что спросить?» В настоящее время мимик пытался склеить воедино оставшиеся знания, что касались утраченного. Поэтому ему не очень хотелось отвлекаться на маленького гнома в углу. Все знания, относящиеся к магии, и почти все, что он знал о демонах, исчезли во вспышке света. Все знания о пружинах, винтиках и прочих частях, не говоря уже о знаниях, касающихся взрывчатки, словно ветром выдуло из его памяти. Или не совсем все. Индивидуальные уроки обучения, проведенные с Физи, все еще присутствовали в его памяти. Беседы с Карлом и большинство воспоминаний о его фамильярах остались. Информация, которую Ксера собирала для него, также в основном не была повреждена. Возможно, он сможет оправиться от этого. «Почему ты хотел стать изобретателем?» — спросила Физи. Могло показаться, что она восприняла молчание ответа монстра как молчаливое подтверждение того, что он будет говорить с ней, когда на самом деле он просто игнорировал ее. Именно так Бокси мог великолепно игнорировать пару демонов, занимающихся жестоким сексом 6 часов подряд. А раз так, то какой-то любопытный маленький гном вообще не представляло для него проблем в этом плане. Но все же, возможно, может быть полезно поговорить с ней. Она могла бы дать более полезную информацию, и ему понадобится любая помощь, если ему удастся вырваться из этого места. На одной из сторон поверхности сундука сформировалась лысая голова Ксеры. Гном даже не вздрогнула от внезапного действия. «Машины вкусные». «Что? Машины вкусные? Ты ешь машины изобретателей?» «Нет». «Но ты думаешь, что они вкусные?» «Да». «Почему ты утверждаешь, что они вкусные, если не ешь их?» «Потому». «Да при чем тут эти бессмысленные доводы?» «Ты не думаешь, что машина — это вкусно?» «Нет». «Тогда зачем ты учишь тому, что не считаешь вкусным?»